теперь, когда она выздоровела, представляются ей просто глупостями. Однако даже теперь, после выздоровления, эти страхи можно снова возродить с стимуляцией глубоких участков мозга, где они зарождались. Вместе со страхом из соседних глубинных участков можно извлечь и чувство восторга, любви, преданности. Эти участки мозга сходны у человека и у его предков из животного царства. В них коренятся инстинкты, страсти, биологические побуждения. Эти допотопные структуры в коре мозга почти не подверглись влиянию эволюции. В отличие от анахронической коры и более свежей структуры мозга человека, новая кора или неокортекс развивались последние полмиллиона лет чрезвычайно быстро, со скоростью, не имеющей прецедента во всей эволюции. Некоторые анатомы старой школы даже называют этот рост злокачественным. Такие взрывы, всплески нарушают природный баланс. Поэтому мозговой взрыв в середине плейстоцена привел к появлению вида с умственными нарушениями. Несогласным с этим утверждением предлагалось взглянуть на человеческую историю глазами бесстрастного зоолога с другой планеты. История так плачевна, что указывает на биологические нарушения, точнее свидетельствует, что свежие в эволюционном масштабе мозговые структуры, благодаря которым человек владеет логикой и языком, так и не научились взаимодействовать с более древними структурами, управляющими эмоциями, которые оказались подавленными при бурном развитии поверхностных структур. Из-за этой ошибки в эволюции старый мозг и новый мозг, эмоции и разум, то вступает друг с другом в острый конфликт, то мучительно сосуществует. С одной стороны, рационализм и логика, подвешенные на тонкой ниточке, которая все время лопается. С другой, страстное исследование иррациональным воззрением, которое, как верно указал доктор Эпсом, приводило и приводит людей к катастрофам. Неокортекс сравнивает с компьютером. Но когда компьютер получает неверные данные, то результат его работы катастрофичен. «Дружище», — перебил оратора Блад, вернувшийся на свое место после завершения возмутившей его демонстрации. «Во всем этом нет ни капли новизны. Если хотите, я процитирую сотни звучных заклинаний, принадлежащих перу самых лучших профессиональных диагностов, поэтов, всегда утверждавших, что человек был и остается безумцем. «Прошу меня простить», — с улыбкой возразил Валентин, — «но поэтов не принимали и не принимают всерьез. Однако ныне мы обладаем доказательствами, предоставленными анатомией, психологией, исследованиями головного мозга, и все они гласят, что наш вид как таковой подвержен параноидальным психическим отклонениям не в метафизическом, а в самом что ни на есть клиническом смысле, и что это явление, ошибка эволюции, коренится в наших мозгах. Мой уважаемый коллега доктор Пол Маклин предложил термин «шизофизиология». Позвольте его процитировать. «Дихотомия функций филогенетической старой и новой коры приводит к расхождению в эмоциональном и умственном поведении. Наши интеллектуальные функции осуществляются новыми, высокоразвитыми участками мозга, тогда как эмоциональное поведение по-прежнему зависит от относительно малоразвитой примитивной системы. Архаических мозговых структур, почти не претерпевших фундаментальных изменений за весь процесс эволюции от крысы к человеку.